Помнишь, я посылал тебя проследить за прибытием фальшивых денег в «Ласточку»?» «Помню». «А теперь подумай, кто из людей Акэми знал, что ты в этом участвуешь? И были ли такие вообще?» «Были. Три водителя, два грузчика и их старший. Сейчас», — задумался он, — «Яцу Юито, так его звали. Ушлый тип. Все пытался выяснить, когда ему возвращаться за контейнерами». «Ну, блин, один в один. Неужто все так просто?» «И что ты ему ответил?» «Что, не знаю. Я ведь и правда не знал. Сказал, что с месяц они там проваляются. Не думал, что вы о них вспомните, пока все это дело со змеем не закончится». «А чем ты у меня занимаешься? Ты не говорил?» «Обижаете, босс. Сказал, что работаю на владельца клуба, то есть на Шотгана». Чему шляпа, конечно же, не поверил. Уж про клуб, который выделяет его босс, он должен был знать, если и не все, то многое. А ты там ни разу не появлялся. «Ладно, безногий, досыпай. Извини, что разбудил». «Да ничего страшного. Нормально все, босс». «Все, пока», — сказал я, после чего нажал на отбой. Неужто и правда шляпа? Возможность у него была. Мотив. С этим сложней. Если вначале он был, то сейчас фигня какая-то. Предположим, что его цель — я. Устранять меня физически он либо не может, либо не хочет. Кстати, интересный вопрос. Почему на Таро напали обычные бандиты, а не те же наемники? Зализывают раны. Не хотят иметь с ним дело. Ладно, потом. Итак, первый его ход провалился. Причем случайно. Второй ход — такая же фигня. Но тут из-за исполнителей. В первый раз мотив был. Во второй раз тоже был, но довольно спорный. Но это если связывать шляпу со змеем. А если у него другой хозяин? Чесуэ, например. Тогда понятным становится, почему не трогают лично меня. Ведь наемники или кто-то могли попробовать и меня перехватить, благо я часто туда-сюда разъезжаю. Чесуэ нужен не мой труп, а мой полный крах. Остается вопрос с исполнителями. Почему бандиты, а не профи? Личная инициатива. Боялся спалиться? Все-таки светить их второй раз действительно чревато. И Таро, вполне возможно, хотели взять не для того, чтобы сдать его полиции, а банально узнать, где фальшивые деньги. Как ни крути, а в первом случае я бы смог отмазаться. Нет улик, нет дела. А теперь вопрос на 5 баксов. Что делать? В этот момент ко мне в кабинет зашел третий. «Кстати!» В прихожей перед моим кабинетом с недавнего времени находится пост наряда по штабу. Вот только сидит там почему-то в основном третий. И сразу скажу, я здесь ни при чем. «Сакурай-сан, что там, Ито?» У ворот стоит машина. С КПП докладывают, что там посредник. «Ладно, я все понял, Ито, спасибо». На что третий кивнул и вышел за дверь. Похоже, второй раунд переговоров с посредниками. По идее, мне сейчас ультиматум должны выдвинуть. Набрал номер Акэми. «Слушаю». «В общем, дело обстоит так. Имеется предположение, заметь, только предположение, что за нападением на «Ласточку» стоит шляпа. Скорее всего, им кто-то рулит. Ты уж там проследи, чтобы этот тип не утек куда-нибудь». «Доказательства есть? Ну, хотя бы косвенные». «Только предположение». «Ха, ладно, прослежу за ним». «Спасибо, Акэми». «Син». «Что?» «Ты еще сердишься?» Голос какой-то жалостливый. «Сержусь ли?» «Да нет, пожалуй. Но не прощать же ее так быстро. Акэми, Ко мне тут посредник приехал, так что давай как-нибудь в другой раз об этом поговорим. Син. Все, Акеми, мне пора. Синзи. Все, пока-пока, отбой. Фу, с этим пока разобрались. Теперь пойдем выясним, что именно мне хочет сказать змей. Переговоров с посредником не получилось. Когда после взаимных расшаркиваний мы, наконец, перешли к делу, знакомый мне по прошлой встрече посредник сказал лишь одно. Сакамиджи Асуя, более известный как Змей, желает устроить со мной встречу под эгидой посредников. То есть я могу не волноваться, что это его ловушка, как и он, что я его хлопну ненароком. Признаться, я был удивлен, что он мне может сказать такого, что не передали бы посредники. Понятно, что личная встреча более продуктивна, но все же. Короче, любопытство победило, и я согласился встретиться со змеем. В конце концов, послать я его всегда могу, а так даже повода о вступлении в их конфликт с Акаями искать особо не надо. В смысле, накалить градус и разругаться с ним во время разговора труда не составит. Вот я сейчас и ехал в отель «Ана Интерконтиненталь Токио», в ресторане которого была назначена встреча. Выйдя из машины, задрал на секунду голову, оглядывая отель. Ничего так, у Акеми попроще. «Ну что, Сергеич, готов к труду и обороне?» — произнес я на русском. «Опять тупо пожирать деликатесы?» — скривился тот в ответ. На что я воззрился на него, изобразив удивленно возмущенное выражение лица. «Ты зажравшийся русский варвар, Святов. Ты в курсе?» «Ага», — ответили мне безразлично. «Пойдем уже, пожиратель деликатесов». Ресторан находился на 27-м этаже. И когда мы туда зашли, он был полупустой. Змей, знакомый мне по фотографиям, уже сидел за столиком в углу помещения, рядом с большим окном, из которого открывался вид на Токийскую башню. Оглядевшись, кивнул Святову на мужика, сидевшего через стол от змея. Судя по тем же фотографиям, правая рука главы гильдии. Пройдя через весь ресторан, остановился возле нужного мне стола. «Сакамидже-сан?» — поклонился я слегка. «Сакурай-кун?» — ответили мне мрачно. «Змея можно понять. Ему, по большому счету, просто не повезло. Причем не один раз. А ведь я, в принципе, ничего к нему и не имею. Понятно, что, будь у него возможность, он бы дал мне повод для ненависти. Но как-то мне везло. Сам змей представлял собой обыкновенного японца средней комплекции. Короткие черные волосы, бородка, не качок, но телосложение крепкое. Лицо волевое и малость, что называется, плоское. Дополняли сегодняшний образ серый деловой костюм и красная рубашка. Присев напротив змея, глянул на его подручного, за чьим столиком уже сидел Святов. «Как ваш питон?» «Сакамиджи-сан?» — начал я с нейтрального. «И да, его назвали змеем не из-за какой-то людоедской привычки, а потому что у него уже многие годы живет питон, вроде как старейший в Японии». «Жив пока», — ответил он коротко. «Скоро на рекорд пойдет, как я понимаю?» — спросил я змея и получил в ответ мрачный взгляд. «Уж будь уверен». Странный какой-то разговор. Как будто не он его организовал. Не для того же он меня сюда пригласил, чтобы бурчать и мрачно коситься. Тут к нам подошел официант, и я сделал свой заказ. Обыкновенный стейк. Посмотрим, как его готовят здесь. «А вот мне со змеями не везет», — заговорил я опять. «Сколько с ними не сталкиваюсь, они либо пытаются укусить, либо, собственно, кусают». И я не вру. Знали бы вы, как они меня бесили в той жизни. Хорошо, хоть в этой я с ними не сталкивался. «Возможно», — заговорил Сакамиджи, — «тебе просто не стоило их трогать». Ну вот, каждое своем. Впрочем, ладно, раз пошел такой разговор. Я просто шел мимо Сакамиджи-сан. Кто же виноват, что мой путь пролегал через их охотничьи угодья? Или как оно там, ареал обитания? Значит, мимо шел, да? И траву не забыл поджечь. Не совсем сейчас понял. После первого нападения, да. А почему нет? Очень редкие змеи нападают первыми. И в Токио таких нет. Это да. Довольно милый городок. Гитаристы только местные раздражают. Но и они не нападают первыми. Да что ж ты от меня хочешь? Я же ясно дал всем понять, почему напал на биту. Это была типа наша разборка. И гитарист, получается, напал первым, хотя если он не верит моей версии. Впрочем, тут, похоже, без всяких «если». Но ведь версия на самом деле правдивая, а то, что бита был спровоцирован, другой вопрос. Блин, он меня сюда обвинять пригласил или для делового разговора? Черт. Ладно. «В Токио нападают», — добавил я в голос чуток раздражения. «Если их спровоцировать», — процедил Сакамиджи. «Так же, как и змей». «Это он что?» «Не понял, угрожает мне, что ли?» Я уже хотел ему ответить и, признаться, ответить резко, но меня удержал подошедший с моим заказом официант. Шустро он, однако. «Хм, весьма недурно», — заметил я вслух, прожевав кусочек мяса. «Так зачем вы меня пригласили, Сакамиджи-сан?» «Хочу узнать, чего тебе надо». «Простите?» — не понял я. Уж больно неоднозначный вопрос. «Чего тебе надо?» — произнес он. «Зачем ты уничтожил битую гитариста? И не надо мне говорить про то, что он влез в чужое дело. Ты достаточно хлопнул его по носу. Так зачем его было кончать? Что тебе нужно от всего этого? И что скажет клан Кояма о твоих выкрутасах?» «С Кояма он явно просто крючок закинул, чтобы побольше узнать. Уверен, он знает, что Кента знает. Да и сама постановка разговора. Непонятно, в курсе ли он, что я изначально работаю с Акеми. Что ж, давай-ка малость форсируем разговор. Кояма Кента в курсе. Вот так. Сказал бы что-нибудь вроде «я с этим разберусь», и сразу понятно, что действую сам по себе. А так, в лучшем для него случае, Кента не против. А мужик-то кремень. После моего ответа всего лишь слегка напрягся. Ну, сверх того, что уже было. Глава клана Кояма лично мне дал разрешение на войну с тобой. И если надо, на уничтожение. Оу, а то я не знаю. Но Кента молодца. Я-то думал, он скажет что-нибудь типа «всех рубай, а парня не трогай». Хотя договаривались мы с ним на полный карт-бланш. «И?» — отрезал я кусочек стейка. «Дальше-то что?» После чего отправил его в рот. «Похоже, ты слишком веришь своим хорошим отношениям с этим человеком. Но он не такой. Если ты заденешь дела клана, Кояма Кента тебя в порошок сотрет». «А я разве задел?» Уже закинул я удочку. «Что-то неохота мне на самом деле узнавать у самого старика, не его ли мы серебро стибрили». «Моя гильдия поставляет ему различную информацию и другие услуги, что во всей этой неразберихе делать довольно сложно». «Фух, слава яйцам! Уж про серебро или там про SAS – они же роботы-охранники. Змей точно бы намекнул». «Ну, раз уж я до сих пор жив, значит, все не так уж и плохо». «Ох ты ж мать! Вот ведь змей! Вот ведь голова. Так и развел меня. Я ему чуть ли не прямым текстом сказал, что Кента меня не поддерживает. Как минимум намекнул ему об этом. Эх, бандюганище, что ж ты не на меня работаешь? Накамура согласился возглавить отдел внутренней безопасности, а вот ты бы очень неплохо смотрелся во главе внешней. Мечты, мечты. Хе, усмехнулся я, не удержавшись. Может, пойдете работать ко мне, Сакамиджи-сан? Полный соцпакет, достойная зарплата. Мне и на нынешнем месте неплохо живется, ответил он, расслабившись и делая глоток из своего бокала. «Жаль. Но если что, обращайтесь. Для вас у меня всегда найдется местечко. Учту», — бросил он на меня острый взгляд. «Ах, да я же ему сейчас про будущие проблемы намекнул». «Значит, все-таки и ты иногда бьешь первым». «Но это уж совсем какой-то грубый развод. Хотя он ведь и так догадывается, что я не остановлюсь». «Можно». «Пожалуй, можно и попробовать кое-что». «Только если знаю, что он мой противник». «А если он не противник?» «Попытка договориться миром?» «Впрочем, сам виноват, не так высказался». «Увы, он противник». «Вот оно что. Значит, все-таки вы с занозой все это устроили?» Не спросил, а припечатал. «М-да, чел, если б не обстоятельства, хрен бы у Акеми вышло занять твое место. Хотя вы двое друг друга стоите. У Акеми просто сил гораздо меньше. И терпение, походу». «Увы нам, мужчинам, увы! Вертят нами подлые женщины, как хотят», — откинулся я на спинку стула. «Все-таки война». «Да?» — спросил змей спокойно. «Ей это нужно, мне это нужно. Тебе просто не повезло, змей». «Это точно. Но сил у меня еще хватает». «Чисто военной силы вряд ли, а в целом даже и не знаю». «Сможешь ли ты, Сакурай, выдержать войну на уничтожение? Не такую, как у благородных, а нашу, теневую». «Намек на гражданских». «Отлично. Тотальная война, говоришь? Ты сам-то, змей, осознаешь, что это такое?» «Коне». «Это когда используешь все, что тебе доступно», — прервал я его. «Похоже, и змей может лопухнуться. Сидит, молчит, смотрит на меня напряженно». «Да, вижу, что отступать ты не будешь». «Попытка съехать с темы. Зря. Не для того я к этому подводил». «Это когда сражаешься до последнего, змей. Когда тебе нечего терять. Когда все мертвы, и ты идешь умирать, рассчитывая забрать с тобой хотя бы парочку врагов. Из тех немногих, что у него остались. В такой войне очень редко бывает победитель. Только если один заметно превосходит другого, да и то...» «Да-да, Сакамиджи-сан. Подумайте, что будет, если я начну поднимать все свои связи. Залезать в долги, отдаваться в рабство. И это мой вам толстый намек, что так и будет, и я не остановлюсь. Конечно, в реальности я этого делать не буду. Просто приду к тебе темной ночью и грохну. Но кто об этом знает?» «Что ты предлагаешь?» «Кажется, созрел». «Не трогаем гражданских, тех, кто не при делах», — дополнил я. «Хочешь лишить меня половины возможностей?» «Торгуется. Половина его возможностей — нечто большее, чем невмешательство в наши дела обычных людей». «Твои условия?» «Никаких МПД». «О, как! В принципе, резонно. Откуда же ему знать, что все те профессионалы в мобильных доспехах поголовно ветераны? Они эту свою черту никак не проявляли. Что ж, сейчас надо промолчать, якобы раздумывая». «Согласен», — произнес я, салютуя ему бокалом. «Как же все отлично получилось! Единственное слабое звено в моих планах — защищено!» «Глупый мальчишка», — думал змей, провожая взглядом Сакурая, выходящего из ресторана на пару со своим русским. «Он, похоже, не осознает всю ту силу, что представляют из себя профессионалы в МПД. А гражданские? А что гражданские? Пф, лишняя морока! Что бы мне дало их истребление? Но остановил бы я, предположим, работу Шидотемору, вырезал бы слуг в его особняке. И что? Да ничего. Денег-то на войну это его не лишило бы. Во всяком случае, не сразу. Разве что он и вправду сошел бы с нарезки. А так все закончилось хоть и не идеально, но тоже достаточно хорошо. Пусть он и дальше рассчитывает на своего русского учителя. Тот, как ни крути, один и везде не поспеет. Да и есть способы разобраться даже с такими, как он. Это, конечно, непросто и не стопроцентно, но шансы на то, чтобы вывести из строя учителя, вполне реальны. А вот будь у него бойцы в МПД, война закончилась бы гораздо быстрее. Я бы просто не успел ничего сделать. Не тогда, когда на их стороне заноза. М-да, парень умен. Слишком умен для своих лет. Но все-таки он еще ребенок. И благородные замашки еще не выветрились из его головы. Гражданские. Впрочем, даже так мое положение не из приятных. Была бы заноза одна, или только этот Сакурай, и я бы не сомневался в своей победе. Да, трудной, но победе. А так дела у меня хреновые. Однако это еще не конец. Пора поднять все свои связи и стребовать с Бао Квана его долг. Все-таки не зря я помог тогда аж шестому наследнику одного из темных кланов Китая. Плохо, что приходится требовать по такому поводу, хотя что это я? Будь повод иной, я бы и сам справился, так что все нормально. Попрошу у него помощи. Пусть пришлет парочку своих учителей». Вот тогда и посмотрим, кто кого. Только я сел в машину, выйдя из отеля, как в кармане зазвонил мобильник. Достав его, глянул на экран. «Акэми?» «Слушаю». «Син?» — раздался жалобный писк в трубке. «Тут такое дело!» «Ну что там у нее опять?» «В общем, шляпа пропал». Мать-перемать через три колена. «Вообще никаких следов?» «Пока нет», — все такой же расстроенный голос. «А Кэми, детка, он мне очень нужен», — произнес я проникновенно. «Да уж догадываюсь», — вздохнула она. «Сделаю, что смогу, Син. Но я не императорская служба разведки и даже не полиция, так что многого не жди». Если он еще в Токио, то шансы есть, а если утек куда подальше, то результатов ждать придется долго. Я... Сучонок этот шляпа. Я подожду, но ты уж постарайся. Конечно, только из-за этой войны сам понимаешь. Понимаю, вздохнул я. Все, давай, завтра увидимся. Пока, Син. Похоже, все-таки шляпа. Навел кипиш, оставил загадок и свалил, урод. Надеюсь, тот, на кого он работает, не станет избавляться от него. Точнее, надеюсь, что он не побежит к нему, потому что там его точно грохнут. и прощай, ниточка. На следующее утро выяснилось, что змей сделал первый ход. Разгромил два склада Акеми, один подземный гараж и прошелся по ее людям, отправив на тот свет около 50 человек. Заноза в ответ устроила налет на одну задрипанную гостиницу, где засели аж два змеиных ветерана со свитой. Я же со своими людьми разгромил и обчистил загородную виллу змея. Укреплена она была не хуже особняка Биты, но тактика у нас уже отработана. Благо, турели у него стояли те же. И засада не потребовалась. Ну и насчет «обчистили» я, пожалуй, погорячился. Там не только змей отсутствовал, но и какие-либо ценности. Не опускаться же мне до банального воровства подсвечников и столового серебра, так что по большому счету ограничились одним погромом, зато знатным. А еще через день до нас наконец добрались первые беженцы из России. Вот тут-то я и задумался. Если среди обычных наблюдателей, которых я относил к аристократам и возню которых все время ощущал, затесались люди змея, то он, вполне возможно, отреагирует на выезд с базы нескольких человек. Я бы отреагировал. Специально бы создал для этого тревожную группу. Времени, правда, мало прошло. Но сегодня-завтра змей наверняка кого-нибудь посадит в засаду.